Глава 8. Спустя несколько дней. Солнце коснулось горизонта, и на город опустились мягкие тени наступающих сумерек. Ён-Жу стоял на балконе своей квартиры, держа телефон возле уха. Психиатр выглядел, как всегда, собранным, но в глазах была настороженность. После обряда в детдоме он не мог избавиться от ощущения, что в зеркале осталось нечто большее, чем просто злобная сущность. Это чувство не покидало его ни днем, ни ночью. Хотя, может быть, это обычное состояние тех, кто изгоняет нечисть. «Это я, Нам-Джил. Надеюсь, не помешал?» «Только что собирался в душ», — с усмешкой ответил Ён-Жу. «Когда ты звонишь, это значит, что все совсем плохо?» «И зачем это ляпнул? Видимо, перенервничал с происходящими событиями». «Ты обещал меня угостить выпивкой и говядиной». «Это слишком дорого». «Кажется, кто-то решил пожадничать и сэкономить на святом. А до этого говорил инспектор Нам. Да я сделаю все, что захочешь. Исполню все твои желания». «Ай, ладно, ладно, понял», — вздохнул Ён-Жу, понимая, что не отвертеться. «Рассказывай, что там у тебя за новости». Из трубки донесся тихий смешок. «Ого, мы тут провели одно профилактическое мероприятие, но это не важно. Слушай, тут поступила информация, пока только на уровне слухов, но серьезных. По одной из линий проходит Пэтэквон, директор». «Отмывка денег?» «Да, и плюс возможно использование детей, то есть неофициальный труд, а может быть даже похуже. Мы пока копаем. Есть основания подозревать, что второй этаж финансирования у него идет через благотворительный фонд, который связан с частными корпорациями. Но главное, я хочу понять, что ты тогда видел? Все, что помнишь, подробно». Ён-Жу рассказал. Разумеется, про ритуал не упомянул ни слова. Нам-Джил на том конце долго молчал. Было слышно, как он медленно выдыхает, будто взвешивает какое-то решение. «Я...» — вдруг произнес он, словно не желал этого говорить. «Я помню, как мне там, когда задерживали Пэтэквона, стало плохо. Не физически, а будто кто-то дышал мне в затылок. Было ощущение, что внутри здания не просто дети, а есть что-то еще. Пугающее, странное. Конечно, толком и объяснить не могу. Я пытался говорить с малышами, но они не отвечали. Ни один. Только смотрели глазами, как у стариков. Особенно один мальчик, ему было около 10 лет. Он рисовал все время, даже на стенах, а воспитательницы его не одергивали». «Что рисовал?» — спросил Ён-Жу. «Башню. Узкую серебристую башню. И какого-то огромного змея. Или, может, дракона, который на нее смотрит. Я не разбираюсь. Я спросил, что это. А ребенок ответил: это мой друг. Он живет наверху, и он видит всех». «Джео», — тихо сказал Ён-Жу, — «ты можешь описать, где именно это было?» «Северное крыло. Второй этаж. Комната под номером 207, кажется. Я туда случайно зашел. Не поверишь, уборщица вытолкала, ворча, что это помещение закрыто на ремонт. Но оно не было закрыто. Просто оно было пустое. Ни игрушек, ни кроватей, только рисунки на стенах. И на одной стене надпись. Я тогда не понял ее смысла. А теперь вспомнил, когда ты сказал о фонде». «Какая надпись?» — насторожился Ён-Жу. «Дракон из Серебряной башни смотрит вниз. Я подумал, что это детская фантазия, но теперь... теперь я не уверен». После разговора с Нам-Джео пальцы Ён-Жу дрожали. Он быстро открыл ноутбук, нашел сохраненный архив с камер наблюдения, который тихо слил себе после профилактического визита. Неофициально, конечно. Просто на всякий случай. Психиатр промотал запись до нужного часа, когда дети еще были по комнатам, а не на интерактивной лекции. Пробежал взглядом по лицам, отметил движение. Все казалось нормальным до одного кадра. Он поставил запись на паузу. Комната 207. Камера установлена под углом, чуть сверху. Слабое освещение. На фоне стены несколько детских картинок мелками и фломастерами. А рядом крупно, будто специально выведенная, есть надпись, сделанная кривым почерком, но с четкими линиями и странным блеском. «Дракон из Серебряной башни смотрит вниз». Но то, что по-настоящему встревожило Ён-Жу, это не сама фраза. Это то, что камера, спустя 20 секунд после фиксации изображения, вспыхнула и погасла. На пленке это выглядело как помеха, но он-то знал, как работают такие устройства. Это была не помеха. Это была вмешивающаяся сила. Мухвагви. Ён-Жу медленно откинулся в кресле и выдохнул. «Дракон из Серебряной башни. Он не знал, кто такой этот дракон. Хотя прекрасно помнил, что именно так Гиджин называл Джувона. Только почему? Был ли Могвагви только началом? Дети не просто молчали, они ждали. Вопрос теперь, как быстро после исчезновения Могвагви они смогут нормально дышать? Когда наступило утро, в доме Чогиджина было непривычно тихо. Даже чайник кипел как-то мягко, будто не хотел никого тревожить. Джувон проснулся первым от ощущения, что кто-то стоит рядом и смотрит. Но когда он распахнул глаза, в комнате никого не оказалось. Кто бы ему раньше сказал, что он будет брать уроки у полусумасшедшего деда, Джувон просто покрутил бы пальцем у виска. Да еще и уроки по запечатыванию духов. Правда, пока было ничего непонятное, но очень интересно. Внутри будто что-то отзывалось, а Гиджин довольно улыбался. «Стоп! Если старик еще спит, то кто поставил чайник?» На кухне Джувон налил себе воды, долго стоял, опираясь на столешницу. И тут в воздухе треснуло, как при резкой смене погоды. Или как если бы кто-то, наконец, отпустил нечто, зажатое в кулак. За его спиной прозвучал мягкий голос. «Спасибо вам большое!» Джувон обернулся. В дверях стоял Яндон. Он выглядел не таким, как в день ритуала, то есть не призрачным и не дрожащим. Напротив, сейчас в нем было больше человеческого, чем раньше. Он даже казался почти настоящим. Все еще бледный и с легким свечением под кожей, но странно радостный. «Ты...» — начал Джувон, а потом махнул рукой. «Ладно, глупо спрашивать, как ты? Чайник поставил?» «Угу, уже хватило сил на такое. Чувствую себя лучше», — просто сказал Яндон. «Благодаря вам. Я снова целый. Не до конца, конечно, но я могу снова нормально существовать. Могу ходить по этому миру, могу услышать, когда дети зовут. А главное, что они теперь свободны. Потребуется время, чтобы избавиться от кошмаров, но прогресс идет». Джувон шумно выдохнул. Некоторое время Яндон ничего не говорил, будто вслушиваясь в утреннюю тишину за окном. А потом добавил. Могвагви больше не держит их. Они ушли, куда должны были. Из коридора вышел Гиджин, почесывая затылок и зевая. «Трогательно, душевно. А теперь напомни, милый ты мой дух, как насчет долга?» Яндон чуть склонил голову. «Я помню. Я отдам. Просто не все сразу. Мне еще нужно набраться сил. И у меня есть дела, и в этом, и в том мире тоже». «Мило!» пробурчал старик. «Только не исчезай, как в прошлый раз. А то я свечку тебе на могиле поставлю и скажу «тот жил, потом смылся». «Обещаю», — тихо рассмеялся Яндон, а потом добавил. «Спасибо. Вы стали мостом между теми, кто ушел, и теми, кто еще здесь. Не дайте себе разрушиться. Это редкий дар». Джувон хотел спросить, что он имеет в виду, но Яндон исчез. Как будто растворился в утреннем свете, оставив после себя легкий запах ландышей и древесины. Спустя пару дней стало ясно, что ритуал сработал. Зеркало, запечатанное и спрятанное, не подавало признаков паранормальной активности. Дом Гиджина снова стал просто домом, пусть и не вполне обычным. Старик пояснил, что в таком состоянии Могвагви менее опасен, чем если попытаться его добить. Это может навлечь последствия, с которыми разобраться будет в разы сложнее. А вот в детдоме все изменилось. Дети начали спать спокойно. Больше не было ни тревожных пробуждений, ни истерик, ни шепчущих голосов ночи. Даже самые чуткие воспитатели признали, атмосфера стала легче. Словно что-то убрали из самого воздуха, как бы это странно ни звучало. Пэтэк Вона арестовали. Дело о финансовых махинациях и использовании детского труда было почти готово. Свидетельства, документы, переводы на счета. Все это всплыло в ходе расследования, о котором Ёнджу узнал из звонка Намджеу. «Этот директор», — говорил инспектор с характерной сухостью, — «не просто козел, а очень активный и системный козел. Прятал доходы, проводил детей через фиктивные программы и, похоже, кое-что знал о чистке помещений». Только не уверен, понимал ли он сам, что именно там чистил. «Он знал», — мрачно ответил Ёнджу, — «и не только про деньги». «Понимаешь, чем это пахнет?» — хмыкнул Джеу. «Мистикой? Невозможностью доказать. Но ему и так хватит, чтобы сесть надолго». «Если бы вы знали про Могвагви, то потянуло бы на смертную казнь», — мрачно подумал Ёнджу. Вечером они снова собрались у Чогеджина. Чай, кимчи, жареная курица. На этот раз продумали меню заранее. «Ну, — сказал Джувон, — Пэтэквона взяли, но все, что связано с Муквагви, вне протокола». «Не улики, — кивнул Янжу. — Мы можем знать, но вот доказать никогда не получится. Если только не выложить видео, где оно вылезает из пола. Но даже тогда нас просто упекут в дурку». Психиатр, сошедший с ума, — протянул Геджин. «Это же просто песня! Таблетки, галлюцинации, возможно, роман с креслом. Представляете заголовки?» «Доктор видел куклу из ада. Теперь он общается с холодильником», — усмехнулся Джувон. «Холодильник, кстати, не самый плохой собеседник», — фыркнул Ёнжу. «Особенно, если в нем есть соджу». Они рассмеялись. Пожалуй, в первый раз за все последнее время в этом смехе не было ничего нервного. И соджу, конечно, в холодильнике имелось всегда. Геджин потянулся, зевнул и сказал. «Ну что, сопляки, может, вы теперь напомните, кто у нас главный? Кто потратил свиток, обжег руку, спас ваши задницы и колдовал в изоляционке?» «Дедушка Геджин!» — хором откликнулись Ёнжу и Джувон. «Вот и славно!» — удовлетворенно кивнул тот. «Тогда завтра устраиваю выходной. Никаких ритуалов. Только сериал про богов, которые не могут поделить хорошенькую девушку в красном кружевном белье. А если кто-то сунет мне еще одно зеркало, я сам себя в него запечатаю и сожгу». «Договорились», — сказал Джувон. «Но только если вы будете в нем выглядеть как топ-модель». «Я и так топ-модель, просто в другой системе координат», — фыркнул Геджин, отпивая чай. А где-то в глубине под лестницей пульсировало черное зеркало. Тихо, почти незаметно. Но теперь оно было под контролем, потому что даже тьма может быть заперта, если ты знаешь как, и если рядом есть те, кто не отступит. «А как вообще...» — начал Джувон, поведя плечами, будто сгоняя остатки липкой тяжести. «Как могут наказать тех, кто связан с нечистью? Ну, по-настоящему, по-человечески, так сказать. Если все, что они делали, никак не отнести в полицию. Шепот в темноте и тени в зеркале к делу не пришьешь». Он посмотрел на Геджина, который в этот момент усердно размешивал рис с остатками соуса от курицы и клал себе в миску больше, чем мог съесть бы даже в лучшие годы. «Вы как-то говорили, что этой дряни свои законы и своя система расплаты». «Говорил», — кивнул старик, не поднимая глаз. «И не зря. Мир теней — это не суд с адвокатами и милыми стенографистками. Там неважно, дал ты взятку или по делу документы. Там все считается иначе. По следу, что остался после содеянного». «Что вы имеете в виду?» — спросил Янжу. Геджин поднял взгляд, уже серьезный, без привычной насмешки. «Если ты связался с сущностью вроде Мухвагви, ты оставляешь не просто энергетический след. Ты становишься соучастником, иногда даже создателем, но это редко. И за это тебя не посадят. Но ты и не спрячешься, даже если думаешь, что все закончилось». Джувон молчал, потом произнес почти шепотом. «Нанкигван». Ёнжу чуть напрягся, но не стал перебивать. Он просто смотрел на Джувона, словно подталкивая: «Говори». «Он точно связан. Не напрямую, может, но я чувствую, что это все не просто так. Вспомните, странное исчезновение, потом эта история с девочкой Сонми, а потом и зеркало. Кто-то призвал Муквагви и впустил в этот мир. И если не Пэтэквон, то кто?» Геджин откинулся на спинку стула, сцепив руки за головой. «Если Кигван и впрямь причастен, — медленно начал он, — то не факт, что делал это сам. У таких, как он, всегда есть наемные руки. А еще чаще эксперты. Призвать не так сложно, как кажется. Особенно, если знаешь, чем платить». «Что вы имеете в виду?» — спросил Янжу. «Деньги?» «Иногда деньги, да. Но чаще это нечто другое. Муквагви питается детскими страхами. Ты сам видел. А кто-то его туда привел, кормил, направлял. Взамен, может, просил удачу, избавление от врагов, власть. Или просто, чтобы молчали те, кто не должен говорить». Джувон наклонился вперед. «И что теперь? Если мы понимаем, что он виноват, а доказательств нет?» Геджин вздохнул. Очень по-старчески и как-то невероятно устало. «Тогда у тебя остается выбор. Или ты отпускаешь и живешь дальше, или идешь по его следу, пока не найдешь дверь, через которую он заходил. А дверь — это почти всегда боль. Чья-то боль, птенец». «В смысле?» «Я иду к тому, что там, где был Муквагви, Остались не только сны и шрамы. Остались свидетели. Через некоторое время они могут заговорить. Просто мы пока не знаем, когда именно». Ён-Жу медленно кивнул, будто мысли наконец начали выстраиваться в нужном порядке. «Вы думаете, надо искать тех, кто когда-то был в тех же условиях? Кто выжил? Кто уже пострадал от Моквагви?» «И кто может знать имя?» — добавил Джувон. «Имя того, кто открывал зеркало». Наступила пауза, потому что в комнате снова стало тихо. За окном шуршали листья, в чайнике булькала вода, и только зеркало, надежно спрятанное под тканью и бумажными талисманами, будто вибрировало на грани слышимости. Гиджин встал и подошел за Соджу к холодильнику. «Значит так», — сказал он, вернувшись и разлив всем. «Если вы хотите продолжить копаться в этом, вам придется вспомнить главное». «Что?» — синхронно спросили Джувон и Ён-Жу. «Что страх — это тоже ключ. Не преграда, не враг и не зло. Страх — это замок. И если его правильно открыть...» Гиджин чокнулся с ними стаканами. «Можно увидеть, кто стоит по ту сторону двери». Он выпил. Джувон отпил половину. Ён-Жу закатил глаза, но все же пригубил. «И что тогда?» «А тогда...» — сказал Гиджин, снова хищно улыбаясь. «Либо дверь закрывается навсегда...» «Либо ты входишь внутрь. Только не забудь взять с собой соль, зеркало и друга, который знает, как тебя вытащить». А потом они втроем сидели у старого телевизора. Шел поздний выпуск новостей, но никто не слушал. Соджу уже выпили, еда почти закончилась. Только не смолкали разговоры обо всем на свете. Джувон поднялся первым. Он уже собирался идти в ванную умыться, когда его телефон завибрировал. Пришло сообщение. «В такое-то время? Кому не спится?» Он взглянул на экран и сразу сжал челюсть. Экран был пуст, но в верхней строке отправителя значилось «Намке Гван». Джувон шумно выдохнул, а этого еще не хватало. Он нажал, и текст развернулся. «Хорошая работа, ученик. Я знал, что ты выживешь. Ты ведь всегда был упрямым. Но у меня к тебе вопрос. Что ты будешь делать, когда появится то, с чем ты не сможешь справиться?» И больше ни слова. Настроение вмиг испортилось. Отвратительно. «Твою же...» — выдохнул Джувон. «Твою же мать!» «Что?» — встрепенулся Ён-Жу. Он почти задремал, но сразу вскинул голову, почувствовав перемену настроения Джувона. Тот протянул ему телефон. Ён-Жу прочитал, поджал губы, затем молча передал устройство Гиджину. «Ну что ж, мне...» протянул старик после того, как все прочел. «Добро пожаловать в игру с двойными правилами. Видимо, первый раунд мы выиграли, а Кигване просто меняет фигуры». «Это угроза?» — хрипло спросил Джувон. «Или предупреждение?» «Все сразу», — сказал Ён-Жу. «Он знает, что мы знаем, и он уверен, что в следующий раз ты сломаешься». «Или оступишься», — добавил Гиджин. «В конце концов, не все готовы платить тем, чем берут мертвые». «Чем они берут?» — не понял Джувон. «Среди шаманов ходит фраза «мертвые берут наличными». Не слышали? Ладно, ты психиатр, что с тебя взять?» Ён-Жу хотел было огрызнуться, но просто посмотрел на Джувона. Тот нахмурился и покачал головой. «Тем, чего у них уже нет», — сказал Гиджин. «Болью, памятью, несбывшимися мечтами, виной, страхами, которые они не успели прожить. Они берут это все, когда мы снова это чувствуем». «Для чего?» — тихо спросил Джувон. «Чтобы мы, живые, могли хоть что-то понять или исправить, или просто не забыть». После этого больше никто из них не произнес ни слова. На следующий день, несмотря на усталость после работы, Джувон и Ён-Жу отправились туда, куда тянула их память Сонми. Парк выглядел маленьким и скромным, со старой каруселью, облупленным фургончиком, где продавали мороженое, и деревянными качелями, которые то и дело скрипели при движении. Но при этом тут было чисто и уютно. В нем имелось то странное спокойствие, которого не хватало в других местах. «Она часто приходила сюда», — сказал Ён-Жу, держа в руках мягкую игрушку, синего забавного пингвина, которого купил в магазине у работы. Соцработница говорила, что Сонми сама нашла этот уголок. Садилась вот здесь, всегда одна. Смотрела на небо и напевала что-то под нос. Они молча подошли к скамейке, под которой листья еще не успели совсем сгнить. «Не знаю, слышит ли она», — пробормотал Джувон. «Но если это место было для нее важно, пусть и после останется важным». Он аккуратно взял пингвина из рук Ёнджу и положил его на скамейку. Потом достал из кармана сложенный листок, обрывок ее рисунка, что остался после ритуала. Того самого, с безликой фигурой. Теперь она была перечеркнута крестом, а на обороте появился почерк Джувона. «Ты не молчала. Мы услышали». Они оба просидели на той скамейке, пока солнце не село, а тени не вытянулись. Просто сидели и слушали доносящийся издалека смех. Живой, радостный, будто где-то рядом играли дети, которые уже никогда не будут бояться зеркал. Детей рядом не было, но это никого из них не удивляло. Когда они ушли, пингвин остался лежать на скамейке. Ветер подул, и листок с надписью на обороте дрогнул. А на спинке скамьи, там, где облупилась коричневая краска, проступило едва различимое слово. «Спасибо».